Глава 4. Мы вошли в уже знакомое нам кафе и снова окунулись в уютную атмосферу. Запах свежемолотого кофе, сладкой выпечки витал в помещении. Я повел Ирину к нашему столику, тому самому в дальнем углу у окна, который уже успел стать для нас чем-то родным. В прошлый раз мы сидели напротив друг друга и очень много разговаривали. Но сегодня что-то изменилось. Что-то сломалось в невидимом барьере между нами после моего разговора с Игорем. Ирина, не говоря ни слова, прошла к дивану у стены и села, отодвинувшись к окну, оставив мне место рядом с собой и постучав по нему ладошкой. Я, стараясь не показывать своего удивления, просто опустился рядом. Наши бедра почти соприкоснулись. «Ну что, княгиня?» — повернулся я к ней. «В этот раз ты что-нибудь будешь кушать? Голодная?» «В этот раз буду, я и правда голодна. Не отказалась бы от какого-нибудь легкого салатика». Начала она, и я, поймав ее взгляд, закончил за нее и от латте на кокосовом молоке. Она улыбнулась и кивнула. В ее глазах читалось: «Как хорошо, что ты помнишь. Ты меня понимаешь?» И это главное. «Ваш заказ принят, милая леди», — сказал я, поднимаясь с дивана. «Минутку, княгиня, и все будет». Я подошел к стойке, где молодой бариста с видимым усилием занимался чисткой кофемашины. «День добрый, друг». «Здравствуйте. Рад вас видеть. Что будете сегодня?» Он не отрывал взгляда от техники, продолжая работать. «Нам 2 латте на кокосовом молоке, побольше пенки, и еще 2 салата. Что у вас сегодня особенно удачное?» Парень, наконец, поднял глаза, оценивающе посмотрел на меня. «Берите Цезарь, он у нас действительно бомбический, причем всегда. С курицей гриль и самодельными гренками. Обещаю, не пожалеете». «2 Цезаря, значит», — кивнул я. «Через сколько будет готово?» «Минут через 15, не больше». «Отлично, спасибо. Позовите тогда, чтобы я забрал». Бармен кивнул. Я вернулся к столику и, садясь, мельком глянул в окно. На противоположной стороне улицы, в идеальной позиции для наблюдения за входом, припарковался знакомый черный автомобиль. Игорь вышел из машины, прислонился к бамперу, закурил и начал с невозмутимым видом изучать улицы. Наш взгляд встретился на секунду. Он едва заметно кивнул. Я ответил тем же. Мужской кодекс был соблюден, как я и обещал. Он знает, где она, и может не переживать за свою работу и свое будущее. «Алексей». Ирина прервала мое наблюдение. Ее голос прозвучал немного неуверенно. «А ты можешь кое-что сделать для меня? Пожалуйста». Я повернулся к спутнице. «Для тебя все, что угодно. Можно и без «пожалуйста». «Никто не тянул тебя за язык». Она рассмеялась, но потом ее лицо стало серьезным. «Я хотела бы пригласить тебя к нам в гости. Через неделю у нас в особняке будет проходить благотворительный прием в пользу одного детского дома, и я могла бы внести тебя в список гостей. Мы бы снова увиделись». И я бы познакомила тебя с моими близкими. Мой внутренний голос тут же поднял небольшую тревогу. Картинки вспыхивали в голове одна за другой. Север, считающий деньги в своем кабинете. Майор Петров с его хищной улыбкой. Возможная слежка за моей квартирой. Не самое кристальное прошлое. И, имея вот такое вот резюме, встретиться лицом к лицу с министром внутренних дел, отцом Ирины? Это точно не самая лучшая идея, но я посмотрел в глаза девушке. Она ждала от меня поддержки, и я не мог поступить по-другому. «Да, конечно». Выдохнул я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Вноси меня в список. Я буду рад каждой нашей встрече». Ее лицо озарила такая яркая, счастливая улыбка, что все мои тревоги показались мелкими и незначительными. «Спасибо большое», — прошептала она. «Ты не представляешь, как я этого хотела. Обычно на приемах очень скучно, и я чувствую себя некомфортно. А рядом с тобой все иначе. С тобой рядом мне хорошо, спокойно». В этот момент бариста оповестил звонком колокольчика нас о готовности заказа. Я забрал поднос с двумя чашками латте и двумя салатами, которые действительно пахли божественно. Мы ели, пили вкуснейший кофе и разговаривали обо всем на свете. О ее экзаменах по магии, о моих скучных бизнес-планах, о книгах, о музыке, о том, каким мы видим Питер в разную погоду. Оказалось, что у нас совершенно разные представления. Интересно, связано ли это с тем, что мы из разных слоев общества? Время летело незаметно. В какой-то момент, когда небо за окном начало окрашиваться в нежные персиковые и сиреневые тона, сигнализирующие начало заката, Ирина тихо вздохнула и опустила голову мне на плечо. В тот момент гормоны сделали свое дело, и мое сердце стало биться в несколько раз быстрее. Меня это даже слегка улыбнуло. Головой-то я трезво соображал, несмотря на возраст моего тела. Все-таки разум у меня был уже взрослого мужика, хоть и местами забывал про это. «Как же тут хорошо», — прошептала она. «Ага», — согласился я, чувствуя, как по телу разливается странное тепло. Она тихо рассмеялась, и ее смех отозвался приятной вибрацией в моем плече. Мы сидели так дальше, только уже молча, наблюдая, как город медленно погружается в сумерки. Огни зажигались в окнах, и Санкт-Петербург преображался. По ночам он был еще красивее, по крайней мере, для меня. Я опустил голову, чтобы посмотреть на нее. Ирина подняла свои огромные голубые глаза, в которых теперь отражались огни города. Расстояние между нашими лицами сократилось до сантиметров. Я почувствовал, ее губы были так близко. Я медленно, давая ей время отстраниться, наклонился и коснулся ее губ своими. Они были мягкими и слегка сладковатыми от латте. Она не отстранилась. Наоборот, ее рука легла мне на шею, и она ответила на поцелуй с нежностью. Это был не страстный, а какой-то очень чистый поцелуй, который казался логичным продолжением всего, что происходило между нами все это время. Когда мы, наконец, разомкнули губы, она прошептала: «Алексей, спасибо. Я давно этого ждала». Мы сидели, прижавшись друг к другу, и я чувствовал, как бьется ее сердце. Оно стучало так же часто, как и мое. «Леша», — снова начала она уже серьезнее, — «а ты правда решил никуда не идти учиться после школы? Мне кажется, что с твоими баллами ты мог бы поступить в хороший техникум. Там же учат каким-то важным и интересным профессиям. Или ты считаешь, что образование не нужно в современном мире?» Я вздохнул. Пришла пора хоть немного приоткрыть завесу. «Нет, Ирин, все не совсем так. У меня сейчас намечается один очень важный проект, очень выгодный контракт, и если все пойдет как надо, а я сделаю все, чтобы пошло, то на учебу времени особо не будет. Придется погрузиться с головой в свое дело. Но если думать глобально, я считаю, что учеба очень важна, и каждый обязательно должен получить образование. Просто иногда бывают такие исключения, как я». «Эх, Леша, мне так интересно». Она посмотрела на меня с большим любопытством. «Как работает твое дело? Чем ты там именно занимаешься? Может быть, как-нибудь покажешь мне?» Я мысленно хохотнул, представив, каким стало бы ее лицо, если бы я привез ее на склад к северу или, того хуже, на одну из наших логистических операций по дороге в Москву. «Может, когда-нибудь покажу», — уклончиво ответил я. «Но это не самое эффектное зрелище. Бумаги, переговоры, цифры. Ничего интересного, тебе было бы скучно. Практически никакой магии, обыденность». Незаметно два наших условленных часа истекли. Я заметил, как Игорь на улице демонстративно посмотрел на свои часы, затем на вход в кафе и сделал несколько шагов в нашу сторону. Ирина, поймав его взгляд, вздохнула и посмотрела на свои изящные золотые часики. «Как же быстро летит время! Мне пора!» В ее голосе прозвучала такая тоска, которая даже слегка передалась мне. «Так не хочется уходить!» «Мне бы тоже хотелось, чтобы ты осталась со мной», сказал я, гладя ее по руке. «Хотя бы до утра, чтобы вместе посмотреть, как всходит солнце над Невой». Она улыбнулась романтической картине, которую я обрисовал, и мы снова поцеловались. Я расплатился, оставив на столе щедрые чаевые для молодого баристы, и мы вышли на улицу. Вечерний воздух был прохладным и свежим. Я поднес руку Ирины к своим губам и поцеловал. «До свидания, Алексей», — прошептала она. «До скорого, княгиня», — сказал я, улыбнувшись. «До встречи на балу, принцесса». «Только, пожалуйста, не опоздай, мой друг. Без тебя мне будет очень скучно. Адрес, время и место я пришлю сообщением». Она пошла к машине, обернувшись несколько раз и послав мне воздушный поцелуй. Я стоял и смотрел, как она садится в салон, как Игорь закрывает за ней дверь, как машина плавно трогается и скрывается в вечернем потоке автомобилей. Я еще немного постоял на улице, пытаясь удержать в памяти это приятное остаточное чувство. Потом вызвал такси и поехал домой. Дорога заняла не больше 20 минут. Когда я вышел из машины у своего подъезда, то сразу почувствовал неладное. Во дворе, в тени, стояла незнакомая машина, темный седан с тонированными стеклами. Она была заведена, и из выхлопной трубы шел легкий дым. Именно это и привлекло мое внимание. Раньше не видел этот автомобиль здесь. Кто-то сидел внутри и ждал. Но кого? Явно не своего друга. Я остановился, делая вид, что ищу ключи в кармане, но краем глаза наблюдал за машиной. Прошло секунд 30, и тут водитель, видимо, поняв, что я его заметил и изучаю, резко включил передачу, нажал на газ, и машина с визгом шин вырвалась из тени и умчалась прочь, быстро скрывшись за поворотом. «Ага, понятно», — безрадостно подумал я. «Значит, Петров не шутил. Слежку за мной все-таки установили, суки. Надо будет теперь уезжать отсюда каждый раз на двух такси, чтобы нормально сбросить хвост». И Север был прав. Квартиру надо менять срочно. Я поднялся домой. В прихожей было темно и тихо, но когда я прислушался, то услышал странные приглушенные звуки, доносящиеся из ванной, что-то похожее на всхлипы. «Лена?» — тихо позвал я. Ответа не последовало. Я подошел к двери ванной и приоткрыл ее. Лена сидела на краю ванны, уткнувшись лицом в полотенце. Ее плечи вздрагивали. «Сестренка, я подошел и сел рядом, обняв ее за плечи. Что случилось? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?» Она молчала. Ее тело содрогалось от беззвучных рыданий. Я притянул ее к себе и начал гладить по волосам, как когда-то в детстве, когда она приходила домой в слезах после того, как получала 4 в школе, Она у меня была отличницей. «Тихо, тихо, все хорошо», — бормотал я. «Все наладится, я же с тобой, а это самое важное». Через несколько минут рыдания пошли на убыль. Она вытерла лицо и, глотая воздух, прошептала: «Ох, Лешек, да все из-за этой гребаной работы. Ничего не могу найти, ничего». Она ударила кулаком по стиральной машине. «Да что мне, в дворники, что ли, уже идти? Я устала. Устала бегать по этим сраным собеседованиям и получать везде отказы. У меня же диплом с отличием, а меня везде тыкают носом. То опыта нет, то еще что-то. А где его взять-то, скажи?» «Не переживай так, сестренка». Я продолжал гладить ее по голове. «Деньги-то у нас есть. У тебя осталось еще что-то из тех, что я тебе давал?» «Да, есть. Чуть-чуть», — она всхлипнула. «Я экономно трачу. Не переживай». «Так вот, смотри. У меня для тебя новость. Большая. Уверен, тебе понравится. Мы с тобой переезжаем». Я стоял, с улыбкой ожидая ее реакцию. Она отстранилась и посмотрела на меня заплаканными глазами. «Что? Переезжаем?» — удивленно спросила она. «Переезжаем», — повторил я твердо. «Меняем жилье. Что делать с этой квартирой, решим потом. Может, сдадим, может, еще что-то. А пока у тебя есть первая и очень важная задача». Я достал из кармана пачку денег и протянул ей. «Вот, держи, тут достаточно. Этого вполне хватит. Тебе нужно будет найти нам квартиру». Лена испуганно уставилась на деньги. «Лешик, да ты чего?» — выдохнула она. «За такие деньги у нас на районе можно 3 квартиры снять». «В том-то и дело, Ленок». Я улыбнулся, что не у нас на районе мы будем жить теперь. «Я хочу, чтобы ты нашла хорошую двухкомнатную квартиру в районе 13-го лицея. Справишься?» Ее глаза стали еще больше. «Леша, но там же живут либо аристократы, либо те, кто на них работает», — прошептала она. «Куда мы-то там? Мы не их круга». «Лен, я взял ее за руки. Я же знаю, что ты всегда мечтала уехать отсюда. Уехать от этих серых стен, от этого двора, от этой вечной борьбы за выживание. И я тоже. Так что давай просто сделаем это. Возьмем и сделаем. А то, что мы не их круга», — я махнул рукой, — «это не важно. Мы свой круг сами создадим». Она смотрела на меня, и в ее глазах читался страх перед неизвестностью и давняя надежда на лучшую жизнь. Наконец она медленно кивнула. «Хорошо, Лешик», — прошептала сестра. «Я поищу». «Молодец», — я похлопал ее по плечу. «А теперь я пойду отдыхать. День был очень насыщенный». «Как это пойду отдыхать?» Лена внезапно всплеснула руками. «А покушать? Ты же, наверное, голодный». «Ой, извини, а я кушал», — улыбнулся я, вспомнив сегодняшний вечер. «У меня сегодня было типа свидание». Ее лицо мгновенно преобразилось, слезы как рукой сняло. «Ого! И ты мне ничего не рассказываешь?» Сестра ткнула меня пальцем в грудь. «Кто она такая? Из школы? Или кто-то с твоей работы? Как зовут? А когда ты нас познакомишь? Она красивая?» «Всему свое время, сестренка». Я засмеялся, поднимаясь. «Сначала найди нам квартиру в районе аристократов. Там, глядишь, и до знакомств дело дойдет. А теперь спать. Мне завтра рано вставать. Спокойной ночи». На следующее утро я проснулся от назойливого сигнала будильника, который завел еще вчера вечером. В голове сразу же всплыла задача от Севера. Встреча с Альфредом в порту. Но во сколько? Конкретного времени он не назвал. Я сходил в душ, смывая с себя остатки сна, почистил зубы, побрился и вызвал такси. По дороге заехал в знакомую кофейню и взял большой стакан американо с собой. Горький бодрящий напиток помогал привести мысли в порядок, то, что нужно. Когда я приехал в порт, жизнь там уже кипела, как гигантский муравейник. Гудки кранов, скрежет металла, крики докеров, рокот двигателей — все это сливалось в один непрерывный, мощный гул. Я нашел отличное место наблюдения — верхнюю площадку широкой бетонной лестницы, откуда открывался вид почти на всю акваторию порта. Устроился поудобнее, прислонившись к перилам, и начал свою вахту, попивая еще горячий кофе. Время текло медленно. Я наблюдал за ритмичной работой порта. Один корабль разгружали, другой загружали, третий медленно входил в гавань. Я видел, как грузчики, сгибаясь под тяжестью ящиков, перетаскивали товары, как матросы на палубах занимались своими делами, как какие-то люди в костюмах, явно начальники, что-то проверяли в планшетах и на табличках ящиков. Прошло около 4 часов. Я несколько раз переминался с ноги на ногу, делал небольшую разминку, чтобы не затекли конечности, и уже начал серьезно подумывать о том, чтобы сходить пообедать. Мысль, что я могу пропустить появление Альфреда именно в этот момент, не давала мне покоя. «Надеюсь, я ничего не пропущу», — размышлял я, глядя на пустой стакан из-под кофе. Я уже развернулся и начал уходить, как вдруг мой внутренний монолог прервал знакомый глубокий гудок, разносящийся над водой. Я инстинктивно развернулся к воде и увидел его. Знакомый силуэт медленно входил в акваторию порта, рассекая воду. Это был корабль Альфреда.